Дело в том, что Орла несколько лет провела в тюрьме, вышла 4 месяца назад. Кажется, само время вдруг замерло на месте, настолько я ошарашена. В тюрьме? Да. В тюрьме, и ей надо время, чтобы прийти в себя, разобраться, что к чему, отсюда эти дела с монастырем. Вздор и чепуха. Она потирает руки. И здесь ей может помочь друг, человек, который облегчил бы ей возвращение в нормальное общество. Шотландия занимает особое место в ее сердце. Она вытягивает ко мне палец, потом прикладывает его к губам. «Я надеюсь, что могу доверять тебе, надеюсь на твою рассудительность. Мюррей ничего не знает, я ограждаю его от всех этих неприятностей». «Неприятностей? Вы называете срок в тюрьме неприятностями?» «Я что, неправильно употребила английское слово?» Она пытается разыграть удивление, но брови остаются на месте, а на лбу ни единой морщинки. Английским она владеет в совершенстве уж. Я это знаю. Знает и она. «Но за что ее посадили?» Спрашиваю я, что-то серьезное? «Да, понимаешь...» Она встает. «Орлу всегда тянуло ко всяким подонкам. Ты хочешь подробностей? Не стану их приводить, пусть сама тебе расскажет при случае. И на этом все, Грейс. Мне кажется, мы достаточно пообщались». Она дарит мне ледяную улыбку и быстро идет к двери. Я поднимаюсь и следую за ней. «Будет лучше, если ты сюда больше не придешь. У меня теперь совсем другая жизнь. Возможно, и тебе тоже нужно подумать об этом. О том, чтобы начать новую жизнь, открыть новую главу, а ворошить прошлое это не приведет ни к чему хорошему. Но куда мы от него денемся?» «Наша жизнь — результат прошлых событий и поступков. Вы не согласны?» Сходя по ступенькам, чувствую, как дрожат ноги. Анжелин пропускает мои вопросы мимо ушей. Фамилия Орлы по мужу Фурнье. Скандал был ужасный. «И еще...» — говорит она, уже наполовину закрыв дверь. «Послушай-ка, Грейс...» «Да?» «Вся эта чушь с уходом в монастырь. Узнай там они про ее прошлое, ни минуты не сомневаюсь, ей бы тут же указали на дверь». Она смотрит на меня совершенно пустыми глазами. «Ну, что? Получила то, зачем пришла?» Поворачиваюсь к ней спиной раньше, чем она ко мне. Маленькая, но все же победа. И мне почти удается устоять перед искушением тут же пуститься бегом по дорожке прочь от этого дома. Роняя ключи на землю, подбираю, сую в скважину замка машины, открываю и лишь потом оглядываюсь. Над крышей дома зловеще нависают тяжелые тучи, словно хотят поглотить и задушить его. Анжелин стоит у окна. Она слишком далеко. Выражение ее лица мне не видно, но все равно становится не по себе, по спине бегут мурашки. Сажусь, включая зажигание, проезжая 2 ярда, нахожу стоянку, заезжаю и сижу там, напряженно размышляя, пытаясь вспомнить и связать воедино услышанное только что. Картина складывается весьма колоритная, правда, оттенки, которыми окрашена жизнь Орлы, исключительно мрачные. Аборт, попытка самоубийства, наркомания, тюрьма. Что с этим делать и как к этому относиться, я пока не знаю. Все гораздо более драматично, чем я ожидала. Хотела бы я знать, насколько Анжелин сгустила краски, насколько исказила правду, делая столь безжалостные заявления относительно своей дочери и опуская подробности, которые могли бы помочь мне понять Орлу и ее поведение. Поразительно, что в доме избегает даже упоминать имя Орлы. По ее адресу не было произнесено ни единого слова нежности или сострадания. Даже фотографий Орлы нигде нет, я не видела ни одной. А что касается пафосной речи Анжелин о том, что ради своего ребенка мать способна на все, я ей не верю. Любая другая мать, да, но только не это. Звоню Йоанну. «Ты сейчас можешь говорить?» «Секундочку». Слышу, он выходит на воздух и закрывает за собой дверь. «Ну, как, встретились?» «Как впечатление?» «Да ничего хорошего. Если верить Анжелин, Орла человек непредсказуем, от нее можно всего ожидать. Но дело в том, что Анжелина совсем не производит впечатления любящей матери. Если выразить все одним словом, она ее совершенно не щадит. Больше, чем одно слово. Мне даже почти жалко Орлу, быстро говорю я. С чего это вдруг? Она тебя не пожалеет. Забыла, что она намерена тебя уничтожить, Грейс? Знаю. Знаю, но послушай, если я хоть когда-нибудь стану тебе жаловаться на свою мать, напомни мне об Анжелин. Все настолько ужасно. Ну ладно, ты хоть что-нибудь полезное для себя выяснила? За что ее можно зацепить и заставить сдать назад? Может быть. У тебя компьютер далеко? Могу вернуться в дом, а что? Погоди минутку. Я делаю глубокий вдох, сама еще не верю в то, что сейчас скажу. По словам Анжелины, у Орлы был аборт, потом она пыталась покончить с собой, потом пристрастилась к наркотикам и сидела в тюрьме. Ого! За что, черт побери? Не знаю. Анжелина не сказала. Она подчеркнуто делала вид, что ничего от меня не скрывает, но подробности сообщить отказалась. Не удивлюсь, если она все преувеличила. Может, просто даже наврала. Ты еще не у компьютера? Как раз включаю. Кстати, о вранье. Орла сказала, что ее отец умер, но это не так. Не кажется ли тебе это странным? Да. Похоже, для этой бабы все средства хороши, лишь бы получить то, чего она хочет, сухо говорит он. Можешь поискать ее в сети? По-моему, она была Фурнье. Еще не загрузился. Я размышляю о связях, ниточках, соединяющих одно событие с другим. Когда все это у Орла началось? После трагедии с Розой или еще раньше? Ну, что-нибудь нашел? Слышу щелканье клавиш. Пока ничего. Значит, ничего особо серьезного, так? Кто знает. Я еще поищу. Завтра на работу выйдешь? Да. Ну, тогда до завтра. Постой, Грейс. Да? Ты, главное, не очень переживай. Мы все уладим. 5 мая 1984 года. «Ты ведь не откажешься присоединиться к нам в лагере, да, Грейс?» — спрашивает мисс Паркинс. «Я вообще-то хотела...» Но на меня смотрит мама. «На когда?» — спрашиваю я. «Через полтора месяца. Соглашайся, мы будем очень рады, тем более, что в твоем звене теперь Роза. Я понимаю, она еще маленькая, но, честное слово, она такая милая, такая хорошая, и отец ее замечательный человек. Между прочим, очень даже симпатичный мужчина», — задумчиво добавляет она. «Вдовцом долго не прокукует». Мисс Паркин зашла к нам, потому что папа делает для нее кресло-качалку. Меня ее предложение не очень устраивает. В июне я надеялась увильнуть от лагеря, но сейчас, когда мама дышит мне в затылок, отказаться нет возможности. «Грейс будет очень рада. Правда, Грейс?» Я киваю, пытаясь улыбнуться. «Ну, ладно, я пошла к Орле. Вернусь к 11. «Не позже!» — кричит мама мне в спину, и я сдерживаю желание хлопнуть дверью. До дома, где живет Орла, 10 минут ходьбы. Дом у них очень красивый и стоит в стороне от дороги, встроен в естественное углубление в скале, кажется, будто вырастает из нее, прям как в сказке. Вечер только начинается, и я иду, чтобы помочь подготовиться к празднованию ее 16-летия. В последние 2 дня она что-то хандрила, обращалась со мной холодно и свысока, а теперь я надеюсь, что хандра ее прошла, я увижу прежнюю Орлу, и мы неплохо проведем вечерок вместе. Стучу в дверь и слышу, что Орла о чем-то громко спорит с матерью. Я не удивляюсь, это у них в порядке вещей. Они частенько ругаются, порой до крика, пока один из них не сдается. Но на этот раз, похоже, дело серьезное, уж больно яростно и доносятся вопли. Нажимаю кнопку звонка. Через несколько секунд Орла широко распахивает дверь, не обращая на меня внимания, снова поворачивается к матери и продолжает злобно что-то выкрикивать. Они ругаются по-французски, да так быстро, что я почти ничего не успеваю понять. Ловлю лишь отдельные фразы. «Это не твое дело? Да как ты смеешь? Твой отец настоящий джентльмен!» — это кричит Анжелин, а Орла швыряет в нее оскорбительное обвинение. «Шлюха, потаскуха, проститутка». Я в коридоре не задерживаюсь. Знаю, что вмешиваться тут бесполезно. Пробовала раньше, но чуть не схлопотала по морде. Сразу иду наверх в комнату Орлы, сажусь на кровать и начинаю листать старый номер журнала «Джеки». Примечание. Британский детский журнал для девочек. Конец примечания. Вообще-то мы уже выросли из него, но бывает, или она, или я покупаем номер ради раздела «Письма читателя». Сейчас я читаю письмо под заголовком «Я знала, что он женат, но мне было наплевать». Не успеваю дойти до половины, как в комнату врывается Орла и с такой яростью хлопает дверью, что книжная полка срывается со стены и повисает на одном гвозде, а книги, пролетев в дюйме от моей головы, падают на кровать. Правая щека ее пылает, наверное, заработала от матери пощечину. «Боже мой, Орла!» — говорю я, отбрасывая журналы и принимаясь складывать книжки в аккуратную стопку. «Нашли время ругаться. Чего вы опять не поделили?» А тут и сама не слышала. Она отталкивает меня, сгребает книги в кучу и кидает на пол, где они лежат жалкой бесформенной горкой с разодранными корешками и смятыми страницами. «На французском у мадам Жерар мы таких слов, кажется, не проходили», — говорю я, пытаясь приладить полку обратно. «Да ставь ты к черту эту полку!» Она хватает ее за край, срывает со стены и швыряет через всю комнату. Полка летит в окно, ударяется о край стекла, по нему веером расходятся трещины. Одна из них проходит почти до рамы. «Орла, ты что, обалдела?» — кричу я, хватая ее за плечи, трясу. «Успокойся! Будешь так себя вести, тебя из дома не выпустят. Хочешь пропустить собственный день рождения?» Она отталкивает меня и роется в тумбочке возле кровати. Под кучей бантиков, косметики, мелких монет спрятана пачка сигарет. Она бросается на кровать, скрещивает ноги. Резко меняет их местами, и кровать трясется. Она стучит кулаком по стенке, стучит то одной, то другой ногой. «Моя мать, сучка позорная, шлюха, проститутка!» «У всех матери бывает не сахар», — говорю я, хватая ее дрыгающуюся ногу. «Ничего сверхъестественного в этом нет. Господи, да я сама иногда думаю, скорее бы умерла, это про мать. Бывает, так меня достает, но потом это проходит». Она смотрит на меня... В глазах ее слезы. Меня тоже начинает щипать под веками. Не так часто можно увидеть, как Орла плачет. Насколько я знаю, с тех пор, как в 10-летнем возрасте она упала с гаванской стены и в двух местах сломала руку, она ни разу не плакала. Ничего даже близко похожего не было. Бывает, выходит из себя, до ярости даже. Может наброситься на кого угодно, вытерпеть все что угодно. Вот поэтому она мне и нравится. Правда... Не только поэтому. Она отворачивается, ковыряет ногтем обои. «Ты половины всего не знаешь». Голос у нее теперь совсем тихий. «Какой же папа все-таки козел, что связался с этой сукой и терпит все ее закидоны?» Я вспомнила эпизод в Эдинбурге, когда я стояла в универмаге и видела маму Орлы. Она прижималась к отцу Моники, а сама улыбалась мне ярко накрашенными губами. «Орла! Не забудь, у тебя день рождения», — протягиваю руки, обнимая ее. «Забудь про все. Давай просто оттянемся как-нибудь». «Ну да». «Точно». Она поднимается и судорожно вздыхает. «И на этом чертовом дне рождения тоже оттянемся». «А давай сделаем друг другу макияж». Я нахожу в тумбочке румяна, тени для глаз и тушь для ресниц. Орла вытягивает шею и закрывает глаза. «Скорее бы вырваться из этого болота!» Я навожу ей на веки зеленоватые тени до самых бровей. «Бывают места и похуже. Например, не открывай глаза». «Перед нами весь мир!» — жалобным голосом говорит она. «А мы живем в какой-то дыре, которой на карте нет, и все друг друга знают, как облупленных. А ты поезжай к своей тете во Францию. Тетушка Орла еще более шикарная женщина, чем ее мать». Она занимается отбором модной одежды для галереи Лафайетта, и когда приезжает, от нее так и веет духом высокой моды, элегантности и изящества. «Ах, как бы я хотела пожить в Париже», — вздыхаю я. «Да что там такого особенного в этом хваленом Париже? Город как город», — говорит Орла, любуясь собой в маленькое зеркальце. «А вот Америка — это да». Огромная страна, открытое пространство, ковбой, мускулистые мужчины, верхом и без седла. Она надувает губки, кокетничая со своим отражением. «Возьми меня, и я твоя». Когда мы приходим в клуб, она успокаивается и становится прежней Орлой. Звучит музыка в стиле диско, И первые минут 10 мы пляшем, потом отходим в сторону, берем по бутылочке лимонада и смотрим на танцующих. «Может, выйдем подышим воздухом?» — предлагает Орла. «У меня тут за телефонной будкой в кустах немного водки припрятано». Выходим, и тут из-за угла появляется Моника. Смотрит на нас явно враждебно. Прямо вся светится ненавистью, как красная лампочка. Дышит тяжело, словно только что пробежала целую милю. Подходит вплотную к Орле. «Мне надо с тобой поговорить». «Не сейчас, Моника». Орла тяжело вздыхает. «Ну вот, опять надоело до смерти», — показывает она всем своим видом, но я стою достаточно близко и замечаю, что жилка на ее шее начинает биться чаще. «Ты что, не видишь, мне сейчас не до этого?» — продолжает Аня. «У меня день рождения». «Твоя мамаша — грязная французская шлюха». «Моника...» Я встаю между ней и Орлой. «Какого черта? Давай вали отсюда, тебя никто не звал». «А я не с тобой разговариваю». «А с Орлой, понятно?» — кричит она, а у самой глаза горят, волосы дыбом, ну прям совсем крыша поехала. «Убирайся с дороги». Оглядываюсь на Орлу. Что она скажет? «Все нормально, Грейс», — говорит она, равнодушно пожимая плечами. «Мы уже раз подрались из-за этого. Похоже, ей показалось мало и вернулась за добавкой». «Не думай, что ты так легко отделаешься!» Моника тычет дрожащим пальцем прямо в щеку Орлы. «Чтоб ты сгорела в аду, Орла Картрайт! Чтобы вся твоя семья сгорела в аду, все до единого!» Последние слова, как какая-нибудь колдунья свои заклинания, она бросает прямо в лицо Орлы. И я не удивлюсь, что заканчивает она проклятие тем, что плюет на землю у наших ног. Моника поворачивается, чтобы уйти, но тут уже Орла хватает ее сзади за кофточку. Все происходит очень быстро, и я не успеваю ничего сделать. Когда прихожу в себя и пытаюсь разнять их, Орла уже сидит на спине у Моники и отчаянно таскает ее за волосы. Визг и ругань такие, что мои просьбы немедленно прекратить не слышны. Орла гораздо сильнее меня. Сейчас бы сюда Йона на помощь, но он еще не пришел. Я знаю, где его искать, это недалеко, в гавани, он вечно там болтается с Каллумом. Что из духу бегу туда, слышу их голоса. А вот они сидят себе на зеленой скамеечке возле стены, но у каждого рядом банк пива, развлекается армрестлингом. «Скорей!» — кричу, задыхаясь, уперев руки в коленки. «Моника с Орлой дерутся!» Оба как по команде вскакивают, и мы вместе бежим обратно к клубу. Каллум оттаскивает Орлу и держит, пока Йон помогает Монике встать. Говорит, что у нее на голове раны, надо обязательно показаться врачу. По щеке ее стекает кровь прямо на воротничок кофточки. Моника трогает ее пальцем. «Ничего страшного, царапина. Я знаю, что говорю, сама скоро стану врачом. Все, я пошла». «Ну, как хочешь», — бормочет Йон, делает несколько шагов назад и становится рядом со мной. Губы Моники кривятся, ну и видок. Интересно, что она скажет дома. «Давай провожу», — вызывается Каллум. Моника меряет его взглядом. «Хм, можешь не беспокоиться. Иди, танцуй, веселись, не хочу тебе мешать». Глаза ее наполняются слезами. Она поворачивается и, пошатываясь, уходит. Гляжу, как она удаляется, и меня охватывает дрожь. «Ну, пошли, что ли?» — говорит Йон, трогая меня за локоть. «Хочешь, потанцуем?» Мы все возвращаемся в зал. Тыльной стороной ладони Орла вытирает кровь с губ, в остальном она выглядит нормально и будто и не дралась. Идет танцевать медленный танец с мальчиком из старшего класса. Рука его скользит по ее ягодицам, он прижимает ее к себе, и он берет меня за руку, тоже ведет танцевать, обнимает меня за талию. «Не хочу здесь больше оставаться», — говорю я и отрываюсь от него. «Пойду домой». «Я провожу», — отзывается он и оглядывает зал. «Тут все равно ничего интересного». Я беру его за руку, и мы идем к морю, чтобы прогуляться до дома по берегу. У нас есть фонарики, и светим мы ими себе под ногами. «А из-за чего они подрались?» «У папы Моники с мамой Орлы роман». «Вот блин!» «Угу. Мы с Моникой никогда не дружили, но мне ее жалко», — говорю я, кладя голову ему на плечо. «Не представляю, как она с таким лицом появится в понедельник в школе». «А не надо было драться, особенно с Орлой. Моники с ней не справятся». Мы подходим совсем близко к воде. Волна, словно подстерегая нас, сразу же накрывает ноги по щиколотке. Вода очень холодная. «Просто ледяная!» — вижу я и тащу его наверх, к дюнам. Рука его обвивает мою талию, он нежно целует меня в губы. «С чего это вдруг?» — спрашиваю я. «А ни с чего. Просто ты самая красивая. Красивее всех на свете». «Ну да. Неотразимо». Посылаю ему воздушный поцелуй и принимаю позу манекенщицы на подиуме. Он светит на меня фонарем, свет отражается и падает на его лицо. Странно, я думала, что он улыбается, а у него такое серьезное выражение, будто он решает сложное уравнение. «А ты хочешь со мной встречаться? Хочешь?» «А, Грейс?» — тихо говорит он. «Думаю, и так с тобой с утра до вечера». «Да нет, я не это имею в виду, встречаться». «По-настоящему». Носком ботинка он чертит на песке полукруг. «Ты меня понимаешь?» Я хмурю брови. «На свидание, что ли, бегать?» «Ну, да». Молчит, ждет, что я скажу. Я размышляю. Пытаюсь себе представить, как это будет. Юан и я. Я и Юан. Парчик. «Ну ладно, давай». «Давай? Давай?» Я хихикаю и толкаю его. Он тоже толкает меня, и я с визгом падаю. «Грейс, это ты там?» Слышу вдруг голос. Похоже, это папа. Йоан подает мне руку, помогает подняться. «Что тут у вас происходит?» Папа вырастает перед нами, словно из-под земли, по очереди освещает фонариком. «А, это ты, Йоан? А я как раз топаю в ваш клуб. В бильярд постучать, партийку-другую. А вам, ребят, пора по домам. Холодно уже в темноте обжиматься».